Сиделка Молотова-Риббентропа шла под грозную музыку Жукова, который совершал в Монголии то, что не удавалось никому – разгром целой японской армии. Именно после этого на западных границах началось разрушение всего, что предназначалось для обороны, и создание грандиозных ударных формирований. Жуков получил под свое командование самый важный и самый мощный из советских округов – Киевский. Затем Жуков был поднят еще выше, на пост начальника генерального штаба. И вот тут генеральный штаб сделал теоретический вывод исключительной важности. Выполнение задач армии вторжения необходимо возложить на весь первый стратегический эшелон. ВИШ, 1963 год, номер 10, страница 31. Итак, все 16 армий первого эшелона, в составе которых находились 170 дивизий, предназначались именно для вторжения. Самое интересное в том, что первый стратегический эшелон не только получил задачу осуществить акцию вторжения, но и уже начал ее выполнять. Под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года весь первый стратегический эшелон двинулся к границам Германии и Румынии. Да, в первом стратегическом эшелоне было всего только около 3 миллионов солдат и офицеров. Но ведь и горная лавина начинается с одной снежинки. Мощь первого стратегического эшелона стремительно нарастала. Маршал Советского Союза Куркоткин. Воинские части, убывшие перед войной к государственной границе, увезли с собой весь неприкосновенный запас обмундирования и обуви. Тыл советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне, 1941-1945 годы, страница 216. Тут же маршал говорит, что в резервах центра практически никакого обмундирования и обуви не осталось. Это означает, что дивизии, корпуса и армии тащили с собой одежду и обувь на миллионы резервистов. В расчете на что, кроме немедленного призыва миллионов? Говоря о мощи первого стратегического эшелона, нужно говорить не только о том, сколько миллионов солдат в нем было, но надо вспомнить и те миллионы, которые Гитлер не позволил призвать, одеть и обуть вблизи границ. Выдвижение войск первого стратегического эшелона заранее тщательно планировалось и увязывалось с действиями советской карательной машины. Окончательное решение о выдвижении было принято 13 мая 1941 года. На следующий день, 14 мая, было принято решение о насильственном выселении жителей западных приграничных районов. Осуществление планов началось ровно через месяц. 13 июня началось всеобщее выдвижение войск к границам. 14 июня началось выселение жителей приграничной полосы. Войска подходили к границам через несколько дней, когда там жителей уже не было. Остановка войск первого стратегического эшелона при подходе к государственным границам не предусматривалась. Вот почему советские пограничники расчищали проходы в своих заграждениях до самых пограничных знаков. Глава 19. Сталин в мае. Сталин поставил перед собой в области внешней политики цель огромной важности, которую он надеется достичь личными усилиями. Граф фон Шуленберг. Секретный доклад 12 мая 1941 года. Для того, чтобы понять события июня 1941 года, мы должны неизбежно вернуться в май. Май 41-го – самый загадочный месяц вообще всей российской коммунистической истории. Каждый день и каждый час этого месяца наполнены событиями, смысл которых еще предстоит разгадать. Даже те события, которые происходили на глазах у всего мира, еще никем не объяснены.